В ее сознание входить могла и Светлена, и другие иерархи, один из которых не Тарас ли Горшин. Предупредил о засаде, а второй не монарх ли? Приказал ни во что не вмешиваться. Нет, скорее не монарх, а инфарх. И защититься от вторжения в свою психику Ульяна не могла. Как мог, Матвей утешил свою новую знакомую, снова и снова поражаясь тому, как девушка похожа на Светлену, да и на Кристину тоже. Однако окончательно успокоить ее, не сообщая всех подробностей своей личной жизни, не смог. Тем не менее, она почувствовала себя гораздо лучше, а прощаясь на виду у всех, поцеловала Матвея, вызвав у того целую бурю воспоминаний и легкий укол совести. Его тянуло к этой простой девчонке, привязанной к нему аурой тайных чувств и сопереживаний. Договорились встретиться через день, чтобы еще раз обсудить сны Ульяны и способы защиты от них. Но в душе Матвей понимал, что мог бы отправиться на свидание и без всяких причин, несмотря на чувство долга и отношения с Кристиной. Вполне могло быть, что и на его подсознании действовали чьи-то чары, на более тонком уровне, заставляющие его думать об Ульяне чаще, чем позволяла ситуация, но мысль мелькнула и ушла, задавленная благими намерениями разобраться во всем этом позже. Вечером Матвей ужинал у Сумароковых, с удовольствием позанимавшись перед тем со Стасом по математике. Кроме того, мальчишка показал новый прием, который разучивал с Василием Балуевым, а Бася Яновна не уставала рассказывать, с каким упорством парень разрабатывает колено, повторяя физические упражнения по 2 часа в день. Кристина поглядывала на Матвея с неким тайным интересом, словно догадывалась о появлении раздвоенности в его душе. Интуиция у нее в последнее время явно обострилась, однако о своих подозрениях она не произнесла ни слова. Стас ушел в свою комнату рано, у него там стоял неплохой игровой компьютер Casio. Разошлись по спальням старшие Сумароковы, а Матвей с Кристиной продолжали тихую беседу за журнальным столиком, освещенным зеленоватым светом торшера. Постепенно стушевался в памяти, отступил в теплую грустную темноту образ Светлены, спутницы инфарха, уже начавшей ассоциироваться с образом Ульяны Митиной. Рассеялись сомнения и сожаления. Они снова были вместе и переживали миг единения почти с одинаковой эмоциональной наполненностью. Кристина была одета в длинное коричневое платье, закрывающее ноги до щиколоток, но Матвей видел ее фигуру такой, какой она была до их первой встречи. И девушка отлично понимала значение его взглядов, только лицо вспыхивало в ответ на них. «Давно я не чувствовала себя так уютно», — тихо проговорила Кристина. Провела пальцем по глянцевой глади столика, отражавшего торшер, и какие-то блуждающие звезды. «Смотри, там другая вселенная». «В границах столика текла иная жизнь», — продекламировал Матвей с улыбкой. И вдруг понял, что в душе Кристины плавятся совсем иные чувства. Ее спокойствие – результат волевой настройки, а не настоящее переживание. Кристина подняла на него глаза, поняла его медленное прозрение, и глаза ее наполнились слезами. «Извини, я не хотела. Но снова впереди что-то темное надвигается на нас. Я чувствую. Неужели наши беды никогда не кончатся? Зачем я уезжаю, Соболев?» Матвей налил в бокал минеральной воды, протянул девушке, выпил сам. Глаза его засветились голубизной горного неба. В их глубине сквозь мрачную уверенность всплывала нежность. «Ты мне веришь?» «Верю. Но зачем я тебе, Соболев? Ты меня любишь, я вижу. Но что-то все же мешает тебе быть моим до конца. Что? Может быть, дело во мне? Ведь я самая обыкновенная земная женщина, а ты почти человек круга. Я понимаю, женщина должна быть для мужчины одновременно женой, любовницей, другом, сестрой и матерью. Чего во мне не хватает?» «Жены», — коротко ответил Матвей, подхватывая Кристину на руки и поражаясь, какой она стала легкой. В 3:00 ночи она тихонько коснулась губами его щеки, прошептала. «Тебе звонил врач, Парамонов, просил зайти. Извини, я забыла сказать сразу». Матвей открыл глаза. «Когда?» «Зайти надо было еще вчера, у него к тебе какой-то важный разговор. Но ты приехал поздно, и еще он просил передать, чтобы ты поберег своих друзей». «Так и сказал?» Матвей рывком сел, внезапно понимая, что опоздал со своим решением увести Кристину и Стаса от греха подальше. Включил свой биоканал связи с астралом, перешел в миоз. Но было уже действительно поздно. Вокруг дома замкнулось кольцо окружения. Профессиональная ориентация, классная подготовка, мощное вооружение. И у двери квартиры уже затаилась наготове головная ударная обойма. «Что?» – встревожилась Кристина, научившаяся понимать его состояние. «К нам гости», – так же тихо ответил Матвей. «Лежи, из комнаты не выходи, ни под каким предлогом». Он не знал, чье подразделение пришло за ним, поэтому не стал прорываться с боем на улицу, уводя перехватчиков за собой. не стал и прятаться. И в том, и в другом случае гарантий, что не пострадает семья Сумароковых, не было. Оставалось ждать, выяснять причины задержания и действовать в зависимости от ситуации. Быстро одевшись, он прикинул свои возможности и сделал шаг, заставивший растеряться командира группы, пришедший за ним. Открыл дверь, сказал в темноту лестничной клетки: «Заходите, поговорим. Только не разбудите моих родственников. Я безоружен и сопротивляться не намерен». За дверью послышалось какое-то движение, возникла небольшая заминка. Потом в квадрат света ступил невысокого роста мужчина средних лет в плаще и берете, и Матвей узнал давешнего генерала Первухина из Управления специальных операций Федеральной службы безопасности. От сердца немного отлегло. Матвей ждал более крутых и беспощадных гостей. «Ждите», — сказал генерал кому-то за дверью. «Но, товарищ генерал», — попробовали там возразить. «Ждите распоряжения», — сказал. Первухин шагнул в прихожую, закрыл за собой дверь, взглядом спросил у хозяина, куда пройти. Матвей отступил, жестом приглашая гостя на кухню. «Чай, кофе? А не поздновато?» «Скорее рановато», — сказал Матвей, глянув на часы, шел 16:00. «Что вам нужно?» «Мы за вами, Матвей Фомич. Начальство приказало доставить вас в контору, независимо от того, согласны вы работать на нас или не согласны. Сопротивление нецелесообразно, дом окружен». Матвей хотел сказать, что вряд ли угроза возымела бы действие, будь он один, но передумал. «Хорошо, едем, только предупрежу жену и сделаю один звонок. Не стоит никуда звонить». Матвей с иронией посмотрел в глаза генералу, и тот, прочитав во взгляде Соболева добрый совет не вмешиваться, решил не перегибать палку. Из спальни вышла Кристина в халате, придерживая полу. Увидела в коридоре возле двери незнакомого человека, вздрогнула, поздоровалась. Начальник управления спецопераций вежливо поклонился. «Что ему надо?» – прошептала она, продолжая вздрагивать, обняла Матвея, набиравшего по телефону номер Балуева. «Я уезжаю», – Матвей обнял ее другой рукой. «Все в порядке. Встретимся через пару дней, я приеду к вам». «Не хочу ехать в Тамбов», – шепот девушки был еле слышен. «Что я там буду делать? Я же с тоски умру». «Слушаю», – раздался в трубке голос Василия. «Действуй, как договаривались», – коротко сказал Матвей. «За мной пришли федералы. Если через 2-3 дня не позвоню, я знаю, что делать. Будь спок, Соболь, сделаю все в лучшем виде. Может, я отвезу их к своим старикам в Воронеж?» «Нет», — Матвей едва успел повесить трубку, как телефон зазвонил, заставив вздрогнуть не только Кристину, но и Матвея. Это была Ульяна. «Матвей, не соглашайся. Не соглашайтесь на их условия. Не надо работать на ФСБ, вы меня слышите?» «Слышу». Матвей покосился на сделавшего к нему движение генерала Первухина, поднял руку в успокаивающем жесте. «Откуда звонишь?» «Неважно. Не соглашайтесь на их условия. Будет плохо. Всем будет плохо». Девушка задохнулась, так как очень спешила и говорила быстро. «И вообще не вмешивайтесь в их разборки. Попадете между молотом и наковальней. Слышите?» «Слышу. Все будет нормально». В трубке раздался щелчок. Затукали гудки отбоя. Матвей положил трубку, сказал равнодушно: «Со службы сигнализация сработала». Он поцеловал Кристину и первым шагнул за порог.